«Никогда не думал, что буду чувствовать себя до такой степени беспомощно», — заметил Рада. «Когда носорог глядит на луну, он напрасно тратит цветы своей селезенки», — задумчиво сказал я, разглядывая покачивающийся в десятки километров от нас баллон. На меня ошалело уставился Бас. «Чего?» «Ай, не помню», — рассеянно сказал я. «Читал где-то когда-то. Олег!» «Всяко успеют взлететь». Олег Крыгин поднялся на ноги и потянулся. «Да еще и обстреляют нас сверху». «Никак не успеть», — через плечо спросил Рада. Олег помотал головой. Македонец выругался и сплюнул в сторону. «Я бы не удивился, если бы в той стороне задымила трава. Кольку бы сейчас сюда шарахнуть из автомата с километра!» «Да, если бы пузырь пробить, мы бы там быстро разобрались», — согласился Бас. «Олег», — он повернулся ко мне, — «неужели так и отпустим? От него же вся округа с тоном стонет». «Ну и мы не подряжались тут порядок наводить», — возразил Олег. «А Андрей?» — разъярился Рады. «А Андрей? А то, что они нас с ног до головы оплевали?» «А что ты предлагаешь?» — вздохнул Олег. «Атакуем, даже ночью. Они просто канаты поотрубают и, ага, опять оплюют. Вот и все дела». Они заспорили, зло на повышенных тонах. Олег тоже разошелся вопреки обыкновению. Я не вмешивался, кивком головы подозвал Йенса и отошел с ним в сторонку. «Как думаешь?» — негромко спросил я. «Кого этот урод Гонсалес возьмет на борт, не задумываясь?» «Девчонку!» — тоже не задумываясь, ответил Йенс и спохватился. «Ты что задумал?» «Девчонку!» — повторил я, не отвечая на его вопрос. «Мальчишку убьют, девчонку возьмут к себе. А что, если это будет не совсем обычная девчонка?» «Ты куда клонишь?» — допытывался Йенс тревожно. Я снова проигнорировал его вопрос. «Действительно необычная девчонка. Не исключено, что она сможет пропороть баллон, а? Ее возьмут на борт для того, чтобы изнасиловать, и едва ли позволят пронести хоть какое-то оружие. Олег, что ты придумал?» Йенс стряхнул меня за плечо. «Ты хочешь послать туда кого-то из наших девчонок? Ну так оставь эту мысль». «Нет, не угадал», — я усмехнулся. «Я хочу послать себя». Грешен. Мне всегда нравилось удивлять тех, кто редко удивляется. Йенса шарахнуло крепко. Он выкатил широко открывшиеся глаза и низко отвесил отпавшую челюсть. Кажется, он вообще на какое-то время выпал из нашей системы координат и пытался просто сообразить, кто, кем и чем кого. Я ждал. Наконец, Йенс родил оригинальное «Я не понял». «Охотно верю», — согласился я. «Представь себе, появляется сильно неординарная, напористая и энергичная девчонка. Не думаю, что ее так уж сразу бросятся насиловать. По крайней мере, выслушают, а там...» «Я по-прежнему не понял», — Йенс убрал глаза на место. Я вздохнул. «Объясняю популярно. Я переоденусь девчонкой и отправлюсь на диверсию. Продырявлю баллон, а там и вы все подоспеете. Ну, детали обговорим». «Да не желаю я с тобой ничего обговаривать», — вдруг заорал Йенс и, шарахнувшись от меня, добавил еще более громким голосом. «Тань, иди сюда, уйми своего парня, он окончательно рехнулся, его связывать пора». Я со смехом поглядел ему вслед и, все еще улыбаясь, отправился в самом деле искать Танюшку. «Вообще-то ничего невозможного», — сказала Ленка, и остальные девчонки закивали. Я сидел на пне неподвижно, чувствую себя на редкость неловко, хотя и сам это и предложил. Теперь меня разбирали буквально по косточкам. Что самое потрясающее, Танюшка принимала в этом самое живое участие. «Волосы длинные, неухоженные, правда, но можно в косу заплести». «В косу не надо», — спорила Ленка Чередниченко. «У него скулы выпуклые, лицо слишком широким станет». «Нормальное у него лицо, шестиугольник», — возразила Власенкова. Чередниченко замотала головой, подскочила, собирая мои волосы сзади в пучок, словно я был манекеном. «Ну и смотри, и где нормальное?» «Лен, больно!» — робко пискнул я. Чередниченко даже внимания не обратила. «Ну, да, пожалуй», — Ленка Власенкова обошла вокруг меня походкой хищницы. «Значит так, помоем ему голову как следует. А волосы лучше на макушке в хвост собрать», — прорезалась Танюшка. «А с висков подобрать повязкой только не его, а какой-нибудь вышитой». «Ну, точно!» «Брови!» — Ленка Власенкова чиркнула ногтем. Они у него нормальные, красивые брови и ресницы хорошие, губы тоже красивые». «Нос подгулял», — подала реплику Зорка. «Просто перебитый», — вступилась Танюшка. «Ну что тут сделаешь? А вообще симпатичная девчонка получится. Не заподозришь, что парень». «Спасибо», — пробормотал я. Ленка Власенкова покрутила мою руку. Запястья тонкие, ладонь узкая. «Мозоли и пальцы побитые», — вмешалась Ингрид. «Да у нас у всех такие», — отмахнулась Чередниченко. «Вот фигура! Ну-ка встань!» Я покорно поднялся. «Красивая у него фигура!» — ответила Линда. Ленка отмахнулась. «Для парня! Вон какой треугольник!» Я невольно засопел. «Треугольником меня еще не называли!» А Ленка продолжала наводить критику. «Ну, грудь мы подложим и подошьем! А вот бедра...» «Да ладно!» — сжалилась Ленка Власенкова. «В конце концов, фигуры бывают разные. У тебя 39-й?» «40-й!» — буркнул я. «Все равно много!» — категорично заявила Ингрид. «Ну, ноги-то мы ему тоже не укоротим!» — ответила Ленка. «Да и это тоже не так страшно. Ну-ка пройдись!» Я обреченно прошелся туда-сюда. Девчонки обменивались многозначительными взглядами и вздыхали. «Хватит, ладно!» — Ленка Власенкова махнула рукой. «Запоминай! Руками так не отмахивай! Шаг свой метровый укороти вдвое и бедрами покачивай!» «Чем?» — с сиплым возмущением уточнил я. «Бедрами!» — отрезала Ленка. «Пройдись еще раз!» Я прошелся. Танюшка вынесла вердикт. «Нормуль! Он у меня понятливый!» «Нормуль, а с голосом что делать?» — поинтересовалась Зорка. «А чем плох голос?» — удивилась Линда. «Это ты как его?» «Дискант», — подсказала Зорка. «Слышно же, что мальчишка». «Да ничего не слышно!» — заспорила Ленка Чередниченко, решив, кажется, наконец сказать в мою защиту пару слов. «Такой голос и у девчонки может быть, у него еще не сломался. Только пусть контролирует, чтобы на низы не слетать, и все будет нормально». «Короче, ладно, берем его в работу», — решила Ленка Власенкова. «Посиди, Олег, мы сейчас». И они удалились, организованно решительной толпой, оставив меня в некотором даже испуге. Предстоящая операция на дирижабле меня не пугала, а вот что со мной сделают наши же собственные девчонки? «Князь!» Я отвлекся от своих печальных мыслей и обнаружил стоявшего рядом Рады. Он выглядел смущенным и в то же время решительным. «Да?» — ответил я. Раде вздохнул. «Давай я пойду». Я не спешил возражать, но он заторопился, словно я уже его перебивал. «Ну я же больше подхожу, правда?» Я улыбнулся, без насмешки. Это, конечно, было правдой. Смуглый, голубоглазый красавец Раде с нежным девичьим лицом, конечно, мог сыграть девчонку, хотя бы внешне, во много раз лучше меня. Загвоздка была только в одном. «Раде», — мягко сказал я, — «извини, но ты не умеешь драться так, как умею я».